Спускаясь по лестнице, он увидел, как девушка прошла на террасу. Сердце его сильно забилось, он поспешил туда же, но ему пришлось испытать жестокое разочарование. Все его эгоистические желания тут же разлетелись в прах, потому что рядом с Алисой сидело новое лицо, которое Генри еще ни разу не видел. «Позвольте вас представить еще одной дочери лорда Бенедикта», — сказала Алиса, знакомя его с Дорией. Довольно кисло поздоровавшись, Генри сразу же ощутил враждебность к Дории, нарушившей его планы. Ее красивые темные и проницательные глаза, мелкие белые зубы, даже ее приветливость — все было неприятно Генри, все вызывало раздражение и даже злобу. Не особенно вежливо отвечая Дории на ее вопросы, Генри спрашивал себя с удивлением, почему он так злится и раздражается. Какой-то род ревности, точно недовольство лордом Бенедиктом за то, что у него такая большая семья, что все эти люди здесь дома, а он пришелец-гость, которому могут каждую минуту предложить вернуться в Лондон, поскольку комната нужна другому гостю, шевелился где-то в глубине его сердца. «Что, друг Генри, все еще не можешь сбросить с себя непрошенную гостью болезнь?» — раздался голос флорентийца. От внезапности вопроса, от прозвучавшего во фразе слова «гость», которое бурлило в его душе, от появления хозяина дома за его спиной, Генри вскочил, задел чашку и вылил на себя весь кофе. Окончательно переконфуженный, он стоял в полной растерянности, когда вошли Наль и Николай. Готовый заплакать, Генри вдруг увидел подле себя Дорию, которая мокрой салфеткой удивительно ловко вытерла его костюм и, смеясь, сказала флорентийцу: «Мистер Оберсвоуд должен вам, лорд Бенедикт, предъявить счет за испорченное платье. Ну, можно ли входить так легко и неслышно? Вы и меня-то перепугали, не то что человека, который еще не совсем здоров». «Прости, Генри, Дория права. Ты не привык еще к тому, что все мои гости у себя дома и могут не стесняться или раздражаться от моей привычки появляться внезапно. Не огорчайся. Ты здесь не гость, а самый милый и желанный друг. Ты член семьи. А поскольку все мы гости на земле, отгостим здесь и уходим, постольку и ты гость в моем доме. Но если всех нас связывает счастье жить на общее благо, все мы родственные члены одной семьи, и суть вовсе не в том, кто из нас хозяин и кто гость, а в том, чтобы все мы, считая друг друга братьями, несли доброту, а не раздражались. Какое значение и смысл может иметь для Вселенной жизнь того человека, который решает проблему индивидуального совершенствования только в разрезе личного быта, наград, славы и почестей? Твоя мать, Генри, о которой ты говорил как о копии Алисы, по всей вероятности ни разу в жизни не пролила в чье-либо существование ни капли яду. Ее портрет не ясен, я его хорошо вижу. А твой отец? Генри, понявший, что флорентиец, прочел все его мысли, никак не мог прийти в себя и сидел, потупя глаза перед новой дымившейся чашкой кофе, которую поставила перед ним Дория. — Отец? — пробормотал Генри. — Я не знаю его и никогда не знал. Мать говорила, что он умер еще до моего рождения. — А семьи у твоей матери тоже не было? — продолжал спрашивать хозяин, вконец смущенного Генри. — У нее семья была и, кажется, очень богатая, но отец ее, мой дед, был очень крутого нрава. Знаю только, что брак заставил мать покинуть родной дом и скрыться. Но мама никогда не говорила о своей семье, а я и не спрашивал, и никогда не говорила о своем брате. О брате говорила в раннем детстве, когда пела мне ту песню, что запела вчера леди Алиса. Говорила, что он дивно пел, что оба они часто исполняли дуэты и мечтали учиться петь. Маме хотелось, чтобы я нашел дядю, когда она умрет, и сказал ему, что он всю жизнь оставался ее единственной привязанностью, которой она до смерти была верна. Но время шло, я учился, мама старела и менялась, и разговоры о дяде давно уже прекратились. Флорентиец задумался. Его фигура на миг точно застыла, и все сидевшие за столом замерли, боясь прервать ее молчание. Глубоко вздохнув, он посмотрел на Алису, перевел глаза на Генри и тихо сказал. «Различные бывают встречи. Бывают счастливые. Но встречи, развязывающие сразу десятки карм, так же редки, как темные индийские изумруды. Эти встречи долго готовятся в веках, и каждый, кто попадает в их кольцо, должен особенно тщательно следить за собой, чтобы не открыть через себя ни малейшего доступа злой силе. Берегись, Генри, раздражения. Берегись его особенно сейчас, и чаще вспоминай мать, все принесшую тебе в жертву. Ты, Алиса, шутливо назвала Генри братом? Будь же эти дни подле него и помогай ему не зализывать свои раны, но раскрывать талант восприятия человека и жизни, как векового пути. В эти дни многое должно совершиться. Старайтесь прожить их в мире и полном доверии друг другу. Всем, в особенности Генри, слова флорентийца показались загадочными. Один незаметно вошедший капитан Джемс оставался совершенно спокойным, точно от человека своих мечтаний он ничего иного и не ждал. После завтрака Алиса предложила Генри и Дории небольшую прогулку, и Генри стоило большого труда победить себе недоброжелательство и пойти туда, куда его звали. Взгляд флорентийца и его улыбка показали ему, что он снова был вывернут мыслями наизнанку. Капитана лорд Бенедикт увел в свой кабинет. «Садитесь, Джемс. Теперь я человек ваших мечтаний, флорентиец, и вы можете меня так звать. Счастью моему, в эту минуту нет предела, но звать вас флорентийцем, именем столь для меня священным, я не смею. Чем я заслужил такое неслыханное счастье? Встретить вас, быть в вашем доме, говорить с вами? Я не знаю. Я сознаю, как я мал». Как по-обывательски текла моя жизнь до встречи с доктором И, как я ничего не понимал в жизни, перспективы которой не поднимались для меня выше плоскости земли и личных исканий. Правда, меня всегда томила бездеятельная жизнь, окружавшая меня с детства среды, и я выбрал путь моряка не только потому, что любил море. Мне казалось, что именно так я могу приносить максимальную пользу. Однако меня преследовало чувство неудовлетворенности. Я постоянно искал, куда направить порывы, самоотвержение и благородство. И только встретив доктора и Левушку, увидев сэра Уоми и Ананду, я понял, что такое человек, каковы должны быть его задачи и чего он может достичь, будучи из плоти и крови, если впустит в свои клетки дух и свет». Точно удар грома расколола меня встреча с Анандой, но снова собрала в монолит дивная гармония, покой и мир, исходившие от пригрезившегося мне вашего образа. Я почувствовал в себе такую силу, такую спокойную уверенность и счастье, что сам себе сказал «Я найду человека моих мечтаний». Я побеждал умом, теперь пойду с любовью, но я не надеялся, не смел мечтать, что так скоро свершится чудо встречи, до которой я не дорос. Сознаю себя пигмеем и жажду только учиться жить подле вас.